Глава 30. Можно уподобить жизнь вышитому куску материи, лицевую сторону коего человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку во второй. Изнанка, правда, не так красива, но зато более поучительна, так как по ней можно проследить сплетение нитей. Артур Шопенгауэр, Парерго и Паралипомена. Комната опустела. Джулиус видел, как группа спустилась по лестнице, вышла на улицу. Они не разошлись по машинам, а зашагали вместе, без сомнения направляясь в кофейню. С какой радостью он сейчас накинул бы куртку и сбежал вниз, чтобы к ним присоединиться. Но это был другой день, другая жизнь и другие ноги, подумал он и поплелся по коридору к компьютеру, чтобы внести записи о занятии. Неожиданно передумал и вернулся. Сел, достал трубку и закурил, с удовольствием вдыхая густой аромат турецкого табака. Ни зачем. Ему просто хотелось еще несколько минут погреться у тлеющих угольков закончившейся встречи. Это занятие, как и все, в последнее время вышло чрезвычайно бурным. Он вспомнил, как когда-то, много лет назад, он занимался с группами женщин, больных раком груди. И его пациентки признавались ему, что как только первая волна паники отступала, приходило поистине золотое времечко. Они говорили, что болезнь помогла им стать мудрее, лучше узнать себя, заставила сменить приоритеты, стать сильнее, отказаться от множества пустых и ненужных вещей и начать ценить то, что обладает истинной ценностью – свою семью, друзей, близких. Они признавались, что впервые в жизни научились видеть красоту, наслаждаться течением времени. Как жаль, сокрушались многие, что понадобилось оказаться во власти смертельной болезни, чтобы научиться жить. Перемены, происходившие в этих женщинах, были действительно поразительными. Как верно заметила одна из них, рак лечит от любых неврозов. Джулиус даже пару раз ловко проводил своих студентов. Он описывал им перемены в поведении пациентов и потом спрашивал, о какой, по их мнению, терапии шла речь. Как же они удивлялись, когда он объявлял, что причиной была вовсе не терапия и даже не лекарство, а смертельная болезнь. Он был многому обязан этим женщинам. Какой пример подавали они ему теперь, когда пришел его черед? Как жаль, что он не мог им об этом рассказать. «Живи достойно», — напомнил он себе, — «и будешь творить добро, сам того не подозревая». «А как ты справляешься со своей болезнью?» — спросил он себя. «Я досыта нахлебался паники, от которой, слава богу, начинаю потихоньку избавляться, хотя каждую ночь просыпаюсь от ужаса. Ужаса, который сковывает меня, который не поддается никаким уговорам, ничему, кроме валиума, полоски зари и горячей ванны. Изменился ли я? Стал ли мудрее? Наступило ли мое золотое времечко? Наверное, я стал ближе к самому себе. Может быть, в этом и есть моя главная перемена. И еще. Я знаю, что как психотерапевт я стал лучше. Мой слух стал острее. Да, я определенно изменился. Разве раньше я когда-нибудь позволил бы себе заявить, что влюблен в свою группу? Мне бы и в голову не пришло заговаривать о чем-то личном, о смерти Мириам, о своих похождениях. А как упрямо я хотел сегодня об этом рассказать. Джулиус удивленно встряхнул головой. «Вот уж действительно чудеса», — подумал он. «Похоже, у меня появилась склонность идти против течения, против собственных правил, против самого себя. Они даже не хотели слушать меня». Как они воспротивились. Они не хотели знать про мои недостатки, про мои темные пятна. Но когда я через это прошел, открылись любопытные вещи. Чего стоит один только Тони? Он вел себя как заправский психотерапевт. Спросил, доволен ли я реакцией группы. Пытался меня успокоить. Спрашивал, почему именно сейчас поразительно. У меня даже мелькнула мысль, что он мог бы вести группы, когда... «Меня не станет. Да, это был бы номер, психотерапевт-двоечник с бывшей судимостью. А остальные? Гил, Стюарт, Пэм. Как они работали, как защищали меня, как следили, чтобы мы не уходили в сторону. Юнг как-то заметил, что только больной врач может лечить по-настоящему. Конечно, он имел в виду другое, но кто знает, может быть, ради того, чтобы научить пациентов работать над собой, психотерапевтам стоит иногда обнажать свои раны. Джулиус не спеша побрел по коридору в кабинет, продолжая размышлять о встрече. А Гил, как он показал себя сегодня? Назвать Пэм генеральным прокурором? Да, это удар. И удар в точку. Нужно будет помочь Пэм с этим справиться. Да, Гил оказался прозорливее его самого. Сколько времени Пэм была его любимицей, и он даже не заметил в ней этой трещинки. Может быть, поэтому я не смог помочь ей справиться с мыслями о Джоне. Джулиус включил компьютер и открыл файл сюжета для рассказов. Здесь хранилась несбывшаяся мечта всей его жизни. Джулиус мечтал стать писателем. Он, конечно, печатался в своей области. На его счету была пара книг и добрая сотня статей в разных психиатрических изданиях. Но ему всегда хотелось писать настоящие книги. Вот уже много лет он собирал сюжеты для будущих рассказов, черпая их то из собственной практики, то из воображения. Он даже начал некоторые из них, но так и не нашел ни сил, ни времени довести до конца. Пробежавшись по столбцу названий, он остановился на строчке «Столкновение с жертвой» и перечитал два наброска. Первое столкновение противоборствующих сторон происходило на фешенебельном лайнере, курсирующем вдоль берегов Турции. Герой-психиатр входит в казино и в густых клубах дыма замечает своего бывшего пациента, который когда-то выманил у него 75 тысяч долларов. Во втором сюжете действовала женщина-адвокат. Ее подзащитный обвиняется в изнасиловании, и при первом разговоре с ним в тюремной камере она начинает догадываться, что именно он изнасиловал ее 10 лет назад. Джулиус подумал и внес новую запись. На занятии групповой психотерапии женщина встречает человека, который много лет назад был ее преподавателем, соблазнил ее и бросил. «Отличная идея. Неплохая затравка для рассказа», — подумал Джулиус, прекрасно зная, что никогда его не напишет. «Во-первых, есть помехи этического порядка. Нужно получить соответствующее разрешение от Пэм и Филиппа. К тому же требовалось ждать 10 лет, которых у него, увы, не было. Но и для терапии это неплохая затравка», — подумал он. Он знал, что встреча Пэм с Филиппом могла дать отличный результат, если, конечно, ему удастся удержать обоих в группе и найти силы, чтобы переворошить прошлое. Джулиус вынул листок Филиппа и принялся читать, однако сколько ни старался, так и не понял, какое отношение могла иметь к нему эта притча про моряков и море. В конце концов, он только недоуменно пожал плечами. И Филипп говорит, что это должно принести ему утешение. Какое, хотел бы он знать.